Николай Лейкин. Бездомники. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Октябрьский серенький день только еще стал потухать, только еще начало смеркаться, и в мелочной лавочке и в закусочной, помещавшихся в подвальном этаже, только еще зажгли лампы, а уж около входа в ночлежный приют начал собираться разношерстный народ, алчущий отдохновения. И каких только одежд тут нет. Вот форменное пальто, потерявшее свой первоначальный синий цвет, превратившееся во что-то буро-желтое на спине и на рукавах с заплатами. Вот фуражка с когда-то красным околышком. Вот стоптанные сапожные опорки, из которых торчит сено, около обернутых в грязный онучи ног. Вот ситцевая коцовейка, подпоясанная веревкой и надетая на здоровом детине с опухшим лицом. Вот нанковый подрясник с котомкой, привязанный за плечами. Вот примитивная обувь из телячьей шкуры от чайного цыбика и веревок. Серый армяк и заплатанный нагольный полушубок — здесь аристократические костюмы. Валенки — роскошная уже обувь. Дымят махорочные цигарки, свернутые из газетной бумаги. Кто-то в толпе жует хлеб, вытаскивая его маленькими кусочками из-за пазухи. Кто-то в толпе говорит: «Пострелять бы в сумерках-то! В сумерках подают чудесно! Да места могут занять, останешься без ночлега!» «Как раз заполонят ночлежный, что говорить!» Соглашается с ним другой голос. «Еще, пожалуй, час места ждать, пока ночлежные творят». «Да нет, и все полтора, а то и два. Ко всеношной еще не звонили». «И присесть-то негде. А я сегодня гранил мостовую». «Садись, на чем стоишь». «И то присесть». Ситцевая коцовейка с подвязанной скулой тряпицей садится на тротуар, прислоняясь к дому, и обхватывает руками колено. «Городовой жгонит. Не велено садиться-то», — замечают ему из толпы. «Да где городовой-то? А пока он придет, я уж отдохну. 60 верст прошагал в 3 дня, так костыли-то ой-ой-ой как ноют». «Золотой роты, господин кадет?» — спрашивает его кто-то. «Он самый». «И когда ж прибыли в Питер?» «Сегодня, около полудня». «Успели пострелять-то?» «Да, здесь плохо. По дороге за городом стрельба была лучше». «А там всегда лучше. Там у публики сердце теплее». «Однако, как там не тепло, всех в Питер тянет. Никто там подолгу не сидит». «У меня здесь родня. Я к родне пришел в Питер», — отвечает ватная коцовейка. — К родне? А что ж ты у родник не ночуешь? Что ж ты к ночлежному дому пришел? — Да, долго рассказывать, дедушка. А только у меня здесь, в Питере, родня с каменными домами есть. — Да ну! — С лавками и магазинами. Все торговцы. Дядя на своих конях разъезжает. Кони и огонь. — А вот так штука, коль не врешь. «Да зачем врать-то? Завтра к ним объявлюсь. Сначала к отцу». «Ах, и родитель даже есть. Папаша и мачеха, прекрасная Елена. У отца магазин, и электричество блещет вовсю». «Магазин у отца? Ну-ну. Как же тебя отец так допустил?» «Так из-за него и погибаю». «Так, бывает, бывает. Бывает, что у девушки муж помирает». «Ну ты чего зуб скалишь? Я правильно говорю. Прямо из-за отца погибаю. Я когда-то в бобре ходил, а летом в желтых полусапожках, серая шляпа на бекрень, при золотых часах с цепочкой. Есть лихачи на углу Невского и Садовой, что и сейчас меня признают». «Ну вот, должно быть, сам себя и ухлопал, коли с лихачами с Садовой занимался». Да нет, я не безобразничал сначала. Ну, конечно, это самая Аркадия и салон Варьете были мне хорошо известны, но я просто как полированный юнош порхал. Ну вот, и дополировался по Аркадиям-то, а то на отца клепать. Да правду говорю, меня отец сгубил, к мачехе приревновал, к Елене прекрасной. А вот оно что! Так, будем верить. Рассказывай, рассказывай, милый, — сказал ситцевый коцовейке субъект в выленившем форменном пальто. — Долго здесь ждать, пока ночлежную творят, все-таки послушаем. — Шута тебе захотелось, не дождешься, я горд, — отвечала коцовейка. — Когда-то около меня самого шуты-то прихлебали. Молчание. Ударили в колокол ко всеношной, некоторые перекрестились. Выцветшее форменное пальто сказала: «Ведь вот теперь на паперти во время всеношной смело можно было бы на сороковку-то настрелять. Да вот боюсь, что народ в ночлежный хлынет, и без места останешься». «Не настрелять, коль ты не ихний», — возражает кто-то. «Не допустят им встать на паперти. Своя артель нынче на каждой паперти-то из нищих, и чужих-то не больно принимают, забьют, заколотят. Да и церковные сторожа на их стороне. Со сторожами-то они ведь делятся». «Кондрак заключен». «Ну да, на манер кондраку». А с ситцевой коцовейкой разговаривал уж сермяжный армяк. «А мачеха твоя, значит, оказалась ведьмой?» — спрашивал армяк. «И красоты неописанной, и доброты. И когда она ко мне склонность почувствовала, он ее тиранить начал и меня от себя прогнал. Ну и вот тут-то я загулял, запил, потому как сердце у меня чувствительное, и несправедливости людской я не терплю». «А, ну так и все-таки запил. Ну вот твоя и вина». «Запил, мертвую запил, и все пуще и пуще. Бобры с плеч слетели, желтые полусапожки свалились, все ниже и ниже. Ну и пошел я, наконец, с рукой. По лавкам пошел просить пятачки. Но зло ему пошел просить пятачки, чтоб срам ему был за выгнанного сына руку к чужим людям протягивающего». «На выпивку?» «Ну да, на выпивку, ну и на закуску». «Ах, вино, вино!» — тяжело вздохнул сермяжный армяк. «Яд! А горе заливает. Я и теперь, если стреляю, то прошу на скляночку с кильчкой, а не Христа ради на хлеб». Субъект в ситцевой коцовейке умолк. Совсем стемнело. Какой-то темно-серой шапкой нависло небо над узкой улицей. В воздухе моросило и мешало светить городским фонарям. Толпа около ночлежного приюта все увеличивалась. У входа ночлежники стали становиться в хвост. Слышались ссоры из-за мест, спорили, кто раньше пришел, кому стоять ближе ко входу в приют. Какого-то подростка отколотили. Он заревел и продолжал плакать. Появился городовой. Увидал какого-то пьяного и отправил его с дворником в участок. В толпе шел говор. «Вот со своего кошта один и долой, на казенные хлеба попал». Кошт — расходы на содержание. «У пьяных в участке не кормят, я сиживал, только ночлег, а на утро иди на все четыре стороны». «Все равно, пятачок в кармане. Ведь за ночлег-то он отдал бы пятачок-то». «Как же! Дожидайся!» Еще с четверть часа томительного ожидания. «О, который теперь, к примеру, час?» — задает кто-то вопрос. «Пора бы уж впускать нас». «Теперь че скоро», — отвечал кто-то. «Он народ от всеношной пошел». «От всеношной? А ты почем знаешь, что это от всеношной? Не, что у них на лбу написано?» «Гурьбой идут, сейчас видно. Все не было никого на улице, и вдруг хлынули». «Отворяют. Видишь, — слышится радостное восклицание. И действительно, двери распахнулись, и бездомные двинулись в коридор, толкая друг друга. Звякают медные деньги о стойку. Приказчик выдает билеты. «Хорошо пахнет!» — шепчет кто-то в затылок, подвигающемуся перед ним вперед. «Сегодня, стало быть, щи на ужин, а не каша». «Да каша-то, братец ты мой, вкуснее». «Кому что, а я люблю хлебово. Только бы горячее было, да послонее». «Здесь соль-то в волю». Через несколько минут стучат ложки о чашки, за длинными столами слышно всхлебывание, чавканье, уста жуют. Ночлежники кормятся перед отправлением ко сну. Здесь тоже очередь. Кормят партиями, одни сменяют других. Покончившие с ужином обтирают ладонью усы и бороды. Слышится сожаление. «Ой, хорошо и горячо, да вот только мало. Только горло растравило». «За пятак с ночлегом-то это благодать», — отвечает кто-то. «Конечно, тут надо подкармливаться от себя. У меня он баранки есть на закуску». «Так то у тебя, видишь, какой запасливый, а я вот налегке пришел». Ночлежная мало-помалу наполняется. Нары с койками занимаются по номерам. Тускло светят с потолка две керосиновые лампы. В дополнение к ним горит камин. Около него просушиваются. Некоторые ночлежники тотчас же разулись и потрясают перед огнем онучами и обувью. Выветренное для ночлега помещение быстро начинает пропахивать прелью, потом, кислым запахом овчины. На нарах на двух койках рядом уже залегли ситцевая коцовейка и форменное пальто, потерявшее свой первоначальный вид и цвет. Они раздеваются, кладут свою одежду под голову и знакомятся. — Только купеческое отродье-то, значит? — говорит форменное пальто, слышавшее еще на улице рассказ ситцевой коцовейки. — Из лавочников? Так-так. А я, братец ты мой, от кутьи. — Угу, — издает звук коцовейка, рассматривая пальцы на своих ногах. — Стер ноги-то как. 60 ведь верст отмаршировал, а обувь-то балетная. — И кадет ты золотой роты, — продолжает форменное пальто. — Он самый. — Спиридоном Поворотом называемый. Вот — вот-вот. — Ну, и я тоже самое. Молебны мне петь. По похоронам кутью с изюмом есть, а вот я по нескольку раз в году странствую из места приписки в Питер обратно. Ты чудовский, что ли? Нет. Ну так кронштадтский? Нет. Лужской не можешь быть, потому как я сам лужской приписки и тебя б знал. Шлиссельбургский я, шлиссельбургский. Шлиссельбург-то ты забыл. «Шлиссельбургской золотой роты я кадет, Спиридон Поворот», — отвечала ситцевая коцовейка. «Ну и который раз в Питер пришел в нынешнем ходу?» «С весны третий. Летом у нас и в Шлиссельбурге не очень худо. Богомольцы в Казанской, на пароходной пристани есть заработок». «Ну, а я второй прибрел. Нам из Луги-то далеко». Это вот что кронштадтским, что колпинским, что шлиссельбургским, так вот тем шаль. — Ну, не больно-то и шаль, коль из Шлиссельбурга-то 60 верст шагать. А тянет сюда. Вот завтра объявлюсь перед родственничками. — Обрадуются? — В ужас падут, коль приду в лавку вот в этом наряде, протяну руку и буду просить на скляночку с килечкой. Первый визит к отцу. Не любит? Да кто ж любит срам-то? Сейчас разговор. Сын приходил во вречище, рук протягивал, милостынь просил. А я во второй раз нанесу визит. Разговор еще пуще. Потом покажу свой срам и перед другими с родственничками. В рынок приду. В рынке по лавкам с родственничков пройду с рукой и буду на скляночку с килечки просить. Потом по знакомым. А разговор-то пуще, а глазка-то шире. И как подают? — поинтересовалось форменное пальто. — Подают при стрельбе с родственники мало. Никто больше 2 гривен не дает. А рубля-то я не видал и не запомню. Разве кто велит зайти домой да обноски даст? — А ты обноски-то в оборот? — Само собой. Нельзя же мне жить без расходного капитала, — отвечала ситцевая коцовейка. — Но дело, друг, не в этом. Надо конца ждать. Конец венчает дело. Как срам-то этого самого наглотаются, сейчас отец через приказчика об отступном переговор вести начнет. Сколько, мол, возьмешь, чтоб из Питера исчезнуть? Сколько возьмешь, чтоб избавить нас от срама-то? Ну и говоришь цену. Так-так, ловко. Ну, а сколько же заполучить-то можешь? Да вот нынче летом 1 раз 40 взял, а в другой 50. Рублей? Ой-ой-ой. Далеко дед-то, чего ж лучше-то? Большой капитал. Ну, а нынче-то опять цены поднимешь? Надеешься сорвать больше? Да чего ж не взять-то, коль дадут. Будут торговаться. Форменное пальто в восторге. Скажи на милость, как это у тебя хорошо придумано-то? — дивится он. — А вот кутье взять негде. На это наш не пойдут. Хотя и у меня здесь есть дядь по матери, протопоп. — Ну, а как же ты потом-то, когда получишь отступного? — Я честен. Вором я никогда не был и надувательством никогда не занимался. Если уж я раз взял, то уж больше на глаза им не покажусь. Я просто несчастный человек и из-за вина пропадаю. Ну, приоденут меня, денег дадут. Я и начну душеньку свою потешать, барином жить где-нибудь в уголке в сторонке. И проживу всласть, пока капиталов хватит, — рассказывала ситцевая коцовейка. — А как капиталы к концу? — Ну, тогда за одежь примусь. — А когда одежь конец? Тогда сызнова, подайте на скляночку с кильчкой. Но уж по рынку-то не прошу, не конфужи их. А там порядок известный. Заберут за прошение милостыни в нищенский комитет на казенные хлеба. Ежели ты тоже кадет золотой роты, то порядок-то тебе уж известный. Допросы, расспросы. Оденут в казенное добро и перешлют обратно на место приписки. На то мы и Спиридоны повороты. Ситцевая коцовейка умолкла, почесалась и сказала. — Ну, ладно, спать пора. Умаялся. Глаза слепаются. Через минуту и ситцевая коцовейка, и форменное пальто спали. Спали, однако, ночлежники тревожно. Ночью они то и дело просыпались при каждом шорохе. Они ждали так называемой ими самими облавы, то есть ревизии паспортов. Причем не имеющие таковых сейчас же арестовываются полицией и уводятся. Но в эту ночь облавы не было. Ночлежники проснулись рано утром и тотчас же начали одеваться, сбираясь в поход, как они выражались. При выходе из ночлежного приюта им давали по большой кружке горячего чаю, по куску сахару и по ломтю хлеба. Горячую влагу они глотали жадно, то и дело разбавляя ее кипятком, дабы увеличить число жидкости. За чаем ситцевая коцовейка и потерявшая свой вид и цвет форменное пальто опять встретились. — Стало быть, у тебя скоро пиры предстоят, — сказала коцовейке пальто, вспоминая вчерашний рассказ о свидании ее с родственниками. — Пиры не пиры, а в первый-то день все же наберу по 5 алтынным да по 2 гривенам рубля 2, — отвечала коцовейка. — Попочи, товарищ-то, на радостях. Я кутенецкого отродья, мне негде взять. — Да ладно, я к своим милостив. — А где встретимся-то? С собой тебе ведь взять меня невозможно? — Боже избави, мне ж вдвоем стрелять-то можно, ну ты сам знаешь. И в одиночку-то так и то мимо городового проскользать, да и проскользать надо. А ты, как стемнеет, приходи сегодня сюда, Я буду здесь с сороковкой. Вот на сон грядущий разопьем. Да будто бы ты сюда придешь на ночлег-то, 2 рубля-то настрелявши. При 2-3 рублях ты можешь на постоялом дворе прохлаждаться при разносолах. Да, ну, конечно, след был бы отлежаться и отдохнуть. Давно уж я не прохлаждался в благодушии. Ну да вот что. Приходи в сумерки на Невский к гостиному двору и жди меня там на скамейке. Со скамейки-то как бы городовой не согнал. А ты руки-то не протягивай, так он тебя и не тронет. Не проси около гостиного-то уж, воздержись. Ну, а сгонится скамейки, так прохаживайся. Ладно, спасибо, я приду. Приходи. А куда ночевать пойдем, там видно будет. Ведь и я тоже пока в неизвестности, много ли на рынке настреляю. Может быть, и рубля-то не соберу. Напившись чаю, соседи по ночлегу стали уходить из ночлежного приюта. Вот они вышли на улицу и подали друг другу руки. — Сосед, а сосед, да как тебя зовут-то? — спросила форменное пальто Коцовейку. — Имя мое тяжелое — Пут, Пут Чубыкин, — сказала Коцовейка. — Января 4-го празднуешь? — Знаю, знаю. А меня Серапионом, Серапион Скосарев. Ночлежники расстались. Было еще рано. Часы в окне часового мастера показывали еще только 8 часов. В подвальном этаже в мелочной лавочке горел еще огонь. На улице было сыро. Падал мелкий мокрый снежок, дул ветер. Холодная сырость пронизывала до костей. «Только-только еще отворять лавки начнут, пока я приду в рынок», — рассуждал Пут Чубыкин ежась. Засунул красные руки в рукава Коцовейки и поспешно зашагал стоптанными дырявыми сапожонками, чтобы согреться. Вот и рынок, где торговал его дядя-суровщик. Бакалейные и щепенные лавки были уже отворены и в них торговали, но суровские еще только отворялись, а галантерейная суровская лавка его дяди была еще заперта. Напротив рынка, в доме, красовался своими расписными вывесками чайный и фруктовый магазин отца Пуда Чубыкина с изображением фруктов в вазах, цибиков с чаем, стеклянных сосудов с кофе и голов сахару. Он был уже отворен. Пуд Чубыкин взглянул на него и смахнул с глаза слезу. Вот здесь 13-летним мальчонком начал я когда-то привыкать к торговле. На первых порах ел в неимоверном количестве сахар, делал кораблики из оберточной бумаги, ласкал большого серого кота, всегда лежавшего на мешке с сушеным цикорием или на обернутом в дерюжный мешок медном горячем чайнике с чаем. Ел походя апельсины, яблоки, мармелад, невзирая на предупреждение приказчиков не делать этого. И вспомнилось Чубыкину, как он на первых порах объелся продажными сластями, заболел, долго хворал и, наконец, выздоровел. В лавке говорили: «Обожрался раз, так уж теперь зря есть не станет, отвратит от сладкого». И помнит Пут Чубыкин, что его действительно отвратило от сладкого. Сахар, ковришки, медовые и мятные пряники и мармелад сделались ему противными. Он даже чай и кофе перестал пить в накладку. На яблоки, груши, апельсины и орехи ему даже и глядеть не хотелось. Он стоял перед лавкой своего отца, заложа руки в рукава, переминался от холода, колотил ногу об ногу и вспоминал прошлое, вспоминал свое детство и юношество. Он вспомнил, как ласково относились к нему в лавке их обычные покупатели, и в ушах его звенели их фразы. — А, молодой хозяин! А ну-ка, молодой хозяин, отвесь мне пару фунтиков с харку! Да с корочками, голубчик, с корочками, чтоб повыгоднее было, потому мне для прикуски. Маленький Пут ухмылялся во всю ширину своего лица, отодвигался застенчиво от прилавка и щекотал за ухом кота, а приказчик отвешивал требуемое. — Ну, теперь лимон. Молодой хозяин, лимончик мне, лимончик. Что же ты с покупателем-то, друг, не занимаешься? Давай лимончик, только кожуру потоньше выбери. Ну, давай сюда лимончик, угождай постоянному покупателю. Ты, брат, еще под стол пешком ходил, а я уж у вас покупал в вашей лавочке-то. Покупатель глядел ласково, любовно щурился как-то на маленького пуда. Взглядывал на пуда и приказчик, и, подавая покупателю лимон, говорил. — Недавно он у нас в лавке-то, только еще приглядывается. Где же ему? — Первенец, старший у отца, — интересовался покупатель. Он, пуд, продолжал молчать и щекотал кота, а приказчик опять отвечал за него. — Перед ним дочка, та на год старше его, а после него двое махоньких есть. — Маменькин сынок, поди, балует мать-то. — Не приведи бог как, не хотел и в лавку-то отпускать, да уж папаш приструнил. Покупатель расплачивался за сахар, за чай, за лимон и бормотал. — Ну что ж... Привыкай при отцовском деле, веди себя хорошенько, старайся. Вырастешь большой, отцу подмог будешь. Отцу подмога, — повторяет про себя пуд Чубыкин, и в душе его что-то шевелится. Ему делается горько, горько за себя. Какой-то болезненный спазм сжимает ему горло. Он еще раз смахивает с глаза слезу, и отворачивается от фруктовой и колониальной лавки своего отца, машет рукой и входит в щепенную лавку, находящуюся в рынке. — Подайте отставному торговцу на скляночку с килечкой, — произнес пуд Чубыкин, скромно остановясь у дверей лавки около целой пирамиды, нагроможденной из деревянных лоханок, ушатов, корыт и ведер. — Изяб, погреться надо. Приказчик с седой бородой, в суконной чуйке на овчине, продававший что-то какой-то женщине, поднял голову и воскликнул. — О, Пуд Савельич, давно ли в Питере? Когда объявился? Пуд Чубыкин как-то весь передернулся, привычка, приобретенная им при прошении милостыни, и осклабился всем своим опухшим лицом с синяком под глазом. «Вчера около полудня в Полиповой чугунке с курьерским поездом приехал», — отвечал он. «С Валаама?» «Никак нет. Из Шлиссельбурга с Передоном Поворотом». «А говорили тут, что тебя твой отец в монастырь на Валаам на покаяние упрятал?» «Папашенька мой не имеет надо мной теперь никакой власти с тех пор, как я посадским объявился. Меня полиция приписала теперь к шлиссельбургским мещанам, и я сам по себе. Я вольный казак. Не оставьте!» Он опять весь как-то передернулся и просительно склонил голову на бок. Приказчик полез в выручку, достал оттуда медяк и подал его Чубыкину. «Обыкновенным нищим подаем по копейке, но ты уж свой человек, тебе пятачок», — проговорил он. — Благодарим покорно. Чубыкин хотел уходить. — Постой, — остановил его приказчик. — Все еще малодушествуешь? Все еще пьешь? — Да уж это моя тропинка до могилы. Дай вам бог здоровья. Чубыкин опять сделал движение, чтобы выйти из лавки, но приказчик задал ему вопрос. — Погоди, чего бежишь-то? Перед отцом-то уже объявлялся? — Вашу лавку в первую, к отцу потом. Отец добром не подаст, с него надо нахрапом брать. Прощение просим. Через минуту Чубыкин входил в мясную лавку, находившуюся рядом с щепенной. У входа за ясеневой конторкой виднелся хозяин лавки, средних лет мужчина в белом переднике поверх чуйки и в суконном картузе. Чубыкин сделал ему под козырек, приложив красную руку около правого виска к своей войлочной шляпе, и произнес. — Михаилу Акимчу особенное. пожертвуйте прежнему соседу гривенчик на стекляночку с килечкой. Ба, пут, опять в Петербурге. Да ведь тебя, говорят, только что выслали в Шлиссельбург, — сказал он. — А вы думаете, Михаил Акимович там нашему брату посадскому сладко живет? Ой-ой-ой, время осеннее, богомольцы ездить перестали, проезжих через Шлюшин тоже не перевалило. Стреляй, не стреляй, ничего не очистится. — И все еще вином балуешься. Видишь, как лик-то у тебя перекосил. Пора бы это тебе, пут, все бросить. — Бросить? Ха-ха-ха-ха, Михаил Акимович, а вдруг кто найдет, если я брошу? Навек несчастный человек будет. Пожертвуйте от щедрот своих, что не жаль. Изволь, изволь, только ведь тебе на вино пользы от моей жертвы никакой не будет. Я и не скрываюсь, что на вино. Не обманываю, не надуваю, не грешу. Ну, вот тебе гривенник. А только ты лучше купи себе сайку с печенкой, да поешь хорошенько. Солененького нашему брату лучше, Михаил Акимович. Вот возьму я селедочку за пятачок. Да брось ты это, наплюй. Побаловал и за щеку. Примирись с отцом-то. Отец и я, Михаил Акимович, все равно, что небо и земля. Как земле с небом не сойтись, так и мне с ним. Ну, желаю доброго здоровья, — поклонился Чубыкин, пятясь к двери. — Поклонись ему, повинись перед ним, — продолжал хозяин мясной лавки. — Мне перед ним виниться нечего. Он передо мной виноват. — А ты гордость-то смири, смири. — Эх, Михаил Акимыч... Ведь вы наши дела знаете, не вам рассказывать. Но благодарю покорно за ваши ласки. Не оставьте впредь, если нас не вышлют. Чубыкин юркнул за дверь. И вот он перед Суровской лавкой своего дяди, брата покойной матери. На вывеске золотыми буквами значилось «Продажа суровских и галантерейных товаров купца О.В. Укромина». Лавку только что отворяли. Приказчики стояли гурьбой перед полуотворенными дверьми. Старший приказчик звенел ключами. Чубыкин подошел к ним и вытянулся во фрунт. — Господам суровщикам поклон и почтение. Дяденька Осип Вавилович, все ли в добром здравии? — А, Пудя, опять объявился! — весело заговорили приказчики. «Вчера из богоспасаемого града Шлютина. Бог милость прислал», — отвечал Чубыкин. «Ну-ка, ребятки, складывайтесь дядину племяннику на бутылочку». «Да постой, погоди, над нами не каплет. А дяденька твой, Осип Вавилович, только вчера еще вспоминал о тебе», — сказал старший приказчик с подстриженной бородкой. Прочитал он в газетах, что есть какая-то лечебница, где лечат от запоя. Вот бы, говорит, туда бы нашего пуда-то. Мне, Василий Парамонович, лягушку в водку сажали. С лягушкой меня водкой поили, и то ничего не помогло, — был ответ. Это вот ты пропасть, — плюнул приказчик в барашковой скуфейке. И неужто после этого не опротивило? Напротив, друг, даже слаще стало. — Пожертвуй, Филимош, гривенечка-то, — обратился к нему Чубыкин. — Кажется, ведь тебя Филимоном звать. — Правильно, но я пожертвовал бы тебе и больше, да ведь попусту, ты ж пропьешь. — Пропью, милый, пропью, это правильно. Но все-таки хоть в закусочной где-нибудь бы всласть пообедать. Давно уж я горячего-то не ел. Сейчас бы это я скляночку, а потом селянку на сковородке с ветчинкой. Вот уж я пятиалтынный-то насбирал. Да что пятиалтынный? Пятиалтынный-то мало. Приказчики распахнули ставни и вошли в лавку. Вошел вслед за ними и Чубыкин. Старший приказчик посмотрел на него с ног до головы и сказал. Накормить тебя, Пуди, мы и сейчас можем. Стоит только саечник позвать. У него и селянка есть, и все. Ярославский барель, знаю я его, да и он, поди, меня помнит. Едал я у него, но без сороковочки-то, Василий Парамонович, мне и кусок в горло не пойдет. Да и зачем вас конфузить тут около лавки? А вы сложитесь, кому что не жаль, и отпустите мне деньгами. Отнесу я дань в казенку, выпью за ваше здоровье общее, а затем закусочную. Усыпьте, господа, в шапку Пуду Чубыкину, сыпьте. И Пуд Чубыкин снял свою войлочную шапчонку и протянул ее приказчикам. Приказчики медлили, и один из них произнес: «Складчину-то мы сделаем, не в этом речь. Ну, не лучше ли для тебя сапожонки какие ни на есть купить? Вон у тебя что на ногах-то?» Третий приказчик махнул рукой: «Да не стоит, все един пропьет, и сапоги пропьет, я его характер знаю», — проговорил он, — «ведь уж не в первый раз». «Пропью, милый, пропью, истинно пропью, я и не скрываюсь», — откликнулся Пуд Чубыкин. «Ну так вот тебе пятачок на выпивку». «Благодарю покорно. Господа, сыпьте хозяйскому племяннику», — потрясал шапкой Чубыкин. Приказчики клали кто пятачок, кто 3 копейки и говорили в свое оправдание: «Тебе поменьше-то сразу давать так лучше, ведь еще не раз зайдешь попросить-то». «Зайду, ребятки, зайду, если фараона не изловят. Да ведь вот надо еще перед дяденькой Осипом Вавиловичем предстать. Ему я уж завтра объявлюсь. А вам мерси, мерси и адье до другого раза», — закончил Чубыкин с ужимками, послал даже летучий поцелуй и выскочил из лавки.